Заплатка седьмая. Золотистая каша шлепалась на улыбающихся зайчиков, мишек и слоников. Ну и погода. Середина июня, а из курток не вылезаем. Хорошо, что сегодня солнце. Малышам прогулка перед завтраком. Даша, помощник воспитателя, по-простому нянечка, шустро накладывала кашу в тарелке. После окончания школы, не глупая, в общем-то, девушка сунулась было в местный вуз. Не поступила. Подумаешь. Домой не поехала, осталась в городе. Сняла комнату с такой же, как она, беглянка из деревни. Работа подвернулась. В детский сад нянечкой взяли сразу. Дело нехитрое, привычное. Тряпкой махать, за детишками приглядывать. Опять же, горячие обеды. На завтрак бутерброды и молочная каша. Сегодня пшенная. Через минуту-другую в раздевалке зазвенят детские голоса. И ввалятся в группу 23 голодных рта. Но в тишине за дверью раздался шорох. Еще и еще. Потом сдавленно ухнуло. В раздевалке ведь никого. Что шуршит? Кто балуется? Дашу словно подтолкнули под локоть. Она отставила кастрюлю с кашей и подошла к дверям. Выглянула, будто хлебнула холодной воды. Стал вдруг неподвижным язык, а ноги отяжелели. В раздевалке между старенькой разноцветной мебелью стоял шкаф. Двухстворчатый, с отметинами от игрушечных машинок и лопаток, самодельной ручкой на правой дверце. Утром, как обычно, Даша закинула внутрь куртку, кроссовки и сумку. Теперь из шкафа незнакомый мужчина вытаскивал Дашину сумку. Сумка зацепилась за что-то длинной ручкой и не поддавалась. «Вор!» – пронеслось в Дашиной голове. «Сделай паузу, скушай Твикс». Не вовремя вспомнилась фраза из навязчивой рекламы шоколадки. Мужчина резко обернулся на сдавленный писк и скривился. «Тш!» – он приложил палец свободной руки ко рту. «Молчи, дура!» Даша обмерла. Тут ей вспомнилось. На прошлой неделе, в тихий час, заведующая согнала коллектив на очередное совещание. Сначала зачитала депешу о пропавшей девочке в соседнем поселке. Нянечка Семеновна громко охнула. Не успела Даша подумать о том, как часто пропадают в нашем пригороде подростки, мода, что ли, у них новая, прятаться от родителей по лесам, как заведующая взмахнула следующей бумагой. Из милиции. Предупреждение. Резко возросли кражи. Даша зевает и рассматривает цветы на блузке завхоза Елены Ермолаевны. Она сидит перед девушкой. Красные маки похожи на больших раздавленных клопов. Скорее бы вечер. Соседка по комнате обещала одолжить туфли. На вот танкетных каблучищах. За Дашей зайдет Никита и... Заведующая бубнит и бубнит. В дюймовочке, умке, лесной сказке пропали деньги, кошельки. Преступник орудует по детским садам. И вот Даша смотрит на этого преступника. Он еще раз резко дернул сумку и смачно выругался. Бросил ее и рванул к Даше. Вот он стоит у шкафа. А в следующую секунду его неопрятная щетина так близко. Девушка сглотнула. Преступник процедил скоредность. Размахнулся и резко наотмашь ударил ее по скуле. Вот тут Даша взвыла. И откуда голос взялся? Завопила так, что уши заложила. На крик, казалось, сбежался весь коллектив. Суматоха, теснота, под ногами трутся дети, коллеги теребят Дашу. «Что случилось? Что случилось? Кого убили?» Даша сбивчиво объяснялась. Женщины дружно закудахтали. «Не, каков? Подгадал, что по утрам полно пап. Ой, где мой кошелек? Где? А, вот он, в лифчике, уф. Вроде как ребенка в сад привел. Гад! Уведите детей в группу. Мариночка, Светочка, идите, деточки. Да, Мармышкин, и ты. Нет, мы не прячем труп. Откуда такие мысли у современного поколения? И черепашек-ниндзя тут нет. Вот неугомон. Держи, лови. Кого, Галина Гавриловна? Будет вор вас ждать. Так, успокоились?» Голос Елены Ермолаевны накрыл суматоху. «Милицию вызвали?» Александровна побежала к телефону. Даша заплакала. Неожиданно даже для себя. Слезы текли и текли сами собой, без разрешения, а руки мелко тряслись. В сумке вся зарплата. Девушка собиралась в обеденный перерыв на почту отправить перевод маме. Замешкалась бы, и пиши пропала. Без денег отчим закупается в долг у Кузьмича. Самогон Кузьмича жгучий, голова от него дуреет. Отчим как напьется, мать гоняет. Грозится старших девчонок Нину и Риту прибить. Типа не его семени племени, а другого. Девки – обуза. Если есть деньги, купит цивильную бутылку в магазине, уговорит под чучью голову и захрапит на потертом диване на веранде. Испугалась. Людмила Ивановна обняла девушку полными руками. «Все прошло. Мы здесь, ты не одна». «Разиня». Сбоку бубнила Елена Ермолаевна, завхоз. «Предупреждали. Из милиции пришла бумага, прячьте сумки. Говорили или нет? Говорили?» Даша не поднимала головы. Хрюкнула. «Хороша девчонка. От труса печенка. Дома в деревне местную шантрапу гоняла, пьяного дядю Гошу с топором угомонила. А тут испугалась тощего парня. Испугалась до слез, до глупой бабьей истерики. Даша захлюпала носом от злости и жалости к себе. «Ну ты, девка, даешь!» – прогремела вверху нянечка Савельевна. «Бандитка! Мужик-то еле ноги унес!» Даша хихикнула сквозь слезы. Два скучающих милиционера прибыли под занавес рабочего дня. Один осматривал шкаф с неукраденной сумкой. Второму Даша, смущаясь набухшего синяка на скуле, описала внешность преступника. Куртка темная, может, черная. Потертые джинсы. Невысокий, жилистый. Глаза острые, бегающие. Тут она поняла, что описывает внешность отчима в молодости. И замолкла. «Будем искать». Милиционер равнодушно переглянулся с коллегой и захлопнул блокнот. «Зайдите в отделение, составим фоторобот». Воспитатели первой смены уходят после обеда. А нянечки, они до вечера на работе. Даша прильнула к окну в коридоре. Людмилу Ивановну встречал мужчина. Армянин, чеченец или узбек. Девушка не разбиралась во внешности восточных народов. Он пригладил на Людмиле Ивановне шарф. Забрал сумку. Пара направилась к калитке, держась за руки. «Как будто подростки», – прыснула Даша. «У одних мужа нет, а другим сразу два», – прошипел рядом знакомый голос. «У самой горе, а она по мужикам. Стыдоба!» Даша обернулась. Рядом стояла Елена Ермолаевна, завхоз. Плакала. Даша заметила ее покрасневшие глаза. «Нет, покажется же такое. Такие дамочки, как завхоз, и котят утопят, и мелодраму по телевизору вытерпят без слезинки». Поэтому он избежал. Четко проговорила Елена Ермолаевна. «Кто? Вор?» – удивилась Даша. «Сын Людмилы Ивановны. Сбежал из-за этого». Елена Ермолаевна кивнула в сторону уходящих фигур. Полненькой женской в сером пальто и мужской, в обыденной короткой куртке. «Таким, как... как его? Руслан, только квартиру подавай». «Рустам», – автоматически поправила Даша. «Симпатичный мужчина, только старый. Ему, наверное, лет 35. Как пропишется, так вторую жену приведет», – махнула завхоз. «Уверяю, Людмила у него не первая жена. Может, третья. У мусульман так положено. Еще и паранджу на Людмилу оденет. Мир, дружба, жвачка», – подумала Даша и сказала. «Не может быть. Скажете тоже. Паранджа. Это в 20-м-то веке. Чужие дети мужикам обуза», – Елена Ермолаевна отмахнулась. «Только ради квартиры». Даша представила, как расцветает лицо Людмилы Ивановны при виде Рустама и промолчала. «Сын пропал, а она ни слезинки», – продолжала Елена Ермолаевна. «Вот я ночей не сплю, денег не жалею. Мамину квартиру продали. Хоть и в деревяшке, а жалко. Считай за бесценок. А лекарства?» – вдруг обрушилась она на Дашу. «Вот спроси, сколько стоит пачка и Далила?» «Дорого?» Даша прикинула, как бы вежливо прекратить разговор. «Ты это, Дарья Викторовна?» Не унималась Елена Ермолаевна. «Парня в раздевалке хорошо разглядела?» «А?» Даше вспомнились мутные глаза, странно знакомые. Щетина, шипение тонких изогнутых губ. «Тише!» «Ты, Дарья Викторовна, послушай меня», — говорит завхоз. «Плохого не посоветую. Про вора забудь, не было его». «Но я...» «Ты ошиблась. Пойми, девочка, огласка детскому саду не нужна. Проверки, недовольство мамочек, начальство по голове не погладит. Забудь о премии». Даша невольно попятилась. «Забери заявление из милиции». Завхоз сделала шаг вперед. «Скажешь, ошибка вышла. Приезжий родственник племянника в группу привел. А ты незнакомого мужика испугалась. Думаю, этот родственник тебя хорошо рассмотрел». Завхоз понизила голос. «Лицо у тебя запоминающееся. Мало чего не бывает на свете. Узнать, что ходила в милицию и...» Тут под Дашиным каблуком хрустнула игрушечная машинка. Девушка ойкнула, развернулась и выскочила за дверь. «Я о тебе забочусь», – вслед крикнула Елена Ермолаевна. Пожала плечами, что за дурочка, и направилась в кабинет. Она села за стол, открыла папку и щелкнула по калькулятору. Завхоз – должность ответственная, на ней весь сад держится. Работа не шла, цифры не складывались в ровные столбики. А после того, как Елена Ермолаевна перепутала графы «моющие средства» и «хозинвентарь», она отодвинула папку и задумалась. «Ни жизни нет, ни Бога», – вдруг сообщила она портретом Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. Согласно историческим событиям, генсеки один за другим перекочевали из актового зала детского сада в каморку, где паотически строго наблюдали за рабочим столом Елены Ермолаевны. Несправедливости. Женщина задумалась. невидящие, глядя на медали Леонида Ильича. С коллектива деньги собрала. Отдала до копеечки. По чести. Она задумчиво вертела в руках карандаш. Посочувствовала, как полагается. «Бери, Людмила, от чистого сердца». А она губы поджала, спина прямая. Кивнула и конверт взяла. Будто так и надо. «Ни спасибо, ни пирога за помин души», – причитают. «Людмила-то Ивановна, все». Вручили грамоту. «Премию. Меня жалеть надо. Мой сын болен. За какие грехи? За что?» У Елены Ермолаевны некрасиво искривился рот, и она привычно беззвучно завыла. Генсеки строго внимали. После работы в тускло освещенной подворотне Даша наткнулась на мужчину в темной куртке. Сердце заколотилось. Он. Нашел. Не сдамся. Отскочила, завизжала, вцепилась обеими руками в сумку, прижала к груди. Мужчина шарахнулся, пробормотал. Дурная. И ускорил шаг. Вечером из окна с высоты 5-го этажа Даши почудилась в кустах мужская фигура. «Не», – пожала плечами Дашина соседка по комнате. «Нет там никого. Фонарь моргает. Ветер ветки шевелит. Картошку будешь?» Ночью снилось непонятное. Дурное. Очень темные кусты. В кустах кто-то верещал и дрался. В тусклом свете уличного фонаря дворняжка в драной кофте тащила в зубах тряпичную куклу. За собакой волочился хвост, сотканный из вязкой и душной темноты. Неожиданно темнота выросла. Вытянула трехпалые руки и схватила собаку за шерсть на спине. Собака завизжала. Но тут поднялась тряпичная кукла. Взмахнула соломенной косой. Трехпалая темнота завизжала и растаяла. От этого визга Даша проснулась. Мокрая, будто в жару. Светало. За окном пронеслась машина. Взвизгнули тормоза. На работе, одуревшая от дум и дурного сна, Даша первым делом налила себе чай. «Скажите, вор? Ну тот». В перерыв девушка поделилась с тревогой Савельевной, нянечкой средней группы. «Он меня...» – она шумно сглотнула. «Выследит». «Что, понравился? Симпатичный?» «Кажется, он меня преследует». «За что? Плохо вымыла тарелки?» Сон видела. «И вообще, по двору шатался парень. Прибьет еще». Савельевна отрезала. «Глупости это. Заветы Ильича. Вот ведь каша прилипла, не отдерешь. На клею, что ли, сварена? Вор он и есть вор. Невидимый шестой палец преступную душу гложет. Твой сумочный воришка не убийца. Фактура не та». Даша сама не ожидала. Но вопрос выскочил наружу. «А раз выскочил, не поймаешь». Людмилы Ивановны сын из дома сбежал. Говорят, сплетницы, видно, никогда не спят. Тарелка упала в раковину, и трещина пробежала прямо по нарисованному зайчику. Чтоб Людмилы Ивановны сынок убег, неверной дорогой мыслите, товарищи. Савельевна выключила кран, неспешно вытерла руки и повернулась к Даше. Ваня был одноклассником внучки моей Наташки, когда она с ветрянкой одна куковала. Ваня уроки приносил. В прихожей разрешение спросит. Подарил моей вредине самодельную собачку. Одно ухо красным закрашено. У Наташки стоит на полке. Я пыль вытираю, а она. Бабули, крыжика не смахни. Даша смотрела на тарелки с нарисованными зверятами. Слоник улыбался сквозь мыльную пену. А ежата плясали. Услышанному не верилось. У Людмилы Ивановны 2 года назад пропал сын. Вышел из дворца детского творчества. А дома его не дождались. Про пропавшего мальчика по местному телевизору передавали. Лукошков Иван. 11 лет. Роста среднего. Волос темно-русый. Кто знает, кто видел, помогите, сообщите. Искали, конечно. В заросшем парке по соседству милиция с собакой обшарили каждый куст. Ходили по домам, опрашивали свидетелей. Друзья по спортивной секции указали, что Ваня ушел с невысоким худым мужчиной. Вроде бы в темной куртке и в шапке петушком. Мало ли в городе невысоких и худых. А в петушке каждый второй. На следующий день застрелен местный городской авторитет. А через неделю ограблен коммерческий магазин. Затем неизвестные угнали машину тогдашнего милицейского главы. Из-за этой иномарки погоны полетели. А может и головы. В общем, не до пропавшего мальчишки. Даша вспомнила. Да, был мальчик. Областная газета призывала добровольцев прочесать ближайший одичавший парк. Писали, что и в соседских районах пропадают ребятишки. Но у тогдашней 10-классницы Даши свои заботы. Младшие сестры и братья, куры, выпускные экзамены. Никита из 10 В. Подумаешь, сбежал строптивый юнец. Проголодается, прибежит. Не нашли? Нашли. Савельевна отвернулась и влезла по пояс в маленькую кладовку со швабрами и ведрами. Ответила оттуда неразборчиво. По весне река вскрылась. Рыбаки увидели детскую ручку под корягой. «Утонул?» – взвизгнула Даша чисто по бабье. «В общем так, Дарья». Савельевна резко выпрямилась и потрясла ведром. «Я про Людмилу рассказала, чтоб ты по саду не трепалась. И так хватает ядовитых языков. Чешут и чешут по углам, гадюки. Всякие дурочки всему верят. Ночами не спят. Сплетницы не успокаиваются. Уже года два, как мальчонку убили». «Убили?» Даша зажала рот ладонями. В глазах плескались вопросы. «Кто? Почему? Как?» «Вот я дурная», – пробормотала Савельевна с таким выражением, будто ей стало худо. Она оглядела пустую группу и понизила голос. «Это, конечно, не афишировали, но мой сосед по даче – не последний в милиции человек. Как это? Умышленное причинение смерти, совершенное с особой жестокостью. 12 ударов тяжелым предметом. Карла Маркса за бороду. Мальчишка был жив, когда его того. В прорубь. Упокой его душу». У Даши по спине пробежал холодок. Что за зверь раз за разом втыкал в ребенка нож, потом топил еще живого и стонущего? Отчим однажды ночью ввалился в дом, разбудил пьяным ором. Голова в темноте казалась вымазана черным. Это черное стекало по лицу, скрыло один глаз. Мать отчима перевязала, уложила спать. Утром Даша затирала кровавые лужицы с густыми бордовыми ошметками. Она подумала, куски мозга. Ее стошнило. Еле добежала до помойного ведра. Потом был суд. Бытовая драка на почве алкогольного опьянения. Отчим отделался условным сроком. Женщина-судья пожалела рыдающую мать. Дома пятеро малолетних детей. Повезло. К Людмиле Ивановне с вопросами не лезь. Это горе бездонное. Личное. Савельевна нацепила тряпку на швабру. И вообще, у тебя работы нет. Полы, наверное, Карл Маркс помоет. Отвернулась и принялась усиленно елозить тряпкой. Девушка посмотрела на мокрые разводы и тихо вышла. Через 2 месяца Даша сидела в узком коридоре местного отделения милиции. Она уже до тошноты изучила рисунок на потертом и местами вздувшемся линолеуме, когда ее вызвали в кабинет. В комнате в одно окошко пожилой следователь заполнял бесконечные бумаги. Даша смотрела на перхоть и крошки от бутерброда на фирменном мундире. Послушно отвечала на вопросы. Имя, фамилия, откуда приехала, приметы вора. Перед Дашей выложили 6 фотографий мужчин. «Нашли?» – обрадовалась девушка. «Вот он, только без куртки». Следователь одобрительно крякнул. Назвал фамилию воришки. Неуловимо знакомую фамилию. Узнавание висело в воздухе, стучалось в голову. Но Даша отмахнулась. «Потом. Она подумает о воре потом». Пока следователь улыбается, спросила. «Товарищ милиционер, скажите, поймали убийцу?» Пробормотала она быстро, чтобы не прервали. «Мальчик Ваня Лукошков, 11 лет. 2 года назад. Рука под корягой». И осеклась под острым взглядом. Ее мутило. Следователь резко черканул по Дашиному пропуску, но вдруг смягчился. «Гражданка, живи спокойно. Розыскные действия ведутся. Сцапаем. Всех изловим. В козьи морды скрутим. Тюрьмы у нас большие. Места хватит». На крыльце милиции притоптывал от нетерпения Никита. «Наконец-то!» – обрадовался он. «Я уже расчехлил меч и приказал седлать коня. Заточили мою принцессу в замке». «Эй, Дашка, ты чё бледная? Как пиявка в скафандре. Тебе плохо? Дашка, Даша!» Мир вокруг помутился и померк.